семь легких, картина постанова. Не из легких многих лиц я вижу глаза, отражается победа, искра. Каждый стремится занять первые места. Тема интересна, здесь нет лести. Скажу тебе честно, тесно, здесь такое тесто. Ситуация, скажу тебе, не из прелестных. В трех действиях выдох, вдох. Кто не смог, морально уже сдох. Но это только начало. Мало-помалу у кого-то моральный дух упал. Упал, сдал, встал, нагнал, противника загнал. И больше никак, брат, мат, ни к чему, к чему. Почему не понял, чё к чему? Иди со стороны, вникай в тему. Сюжет определен, он явно не из детства. Это новый фильм, это новый раунд. Качающие ноты, неголимый саунд. Собрались разные по принципу герои. Закончились игры, время для боя. Клацнули зубы, ярые противники. Разные люди, даже психи из клиники. Выходят один за одним, бросая пепел. Это первый раунд, вначале я заметил. Второй начался, уже в иной проекции. На ринге появляются лишь избранные перцы. Герцы, килогерцы, рвут динамики на заданную тему. Звучит фриз без паники, взрывается толпа. Зал голосует за. На третий прошли те, кто не нашел тормоза. Underground клуб, дым папирос. Победитель получает вложенный бабос. Быть первым в этой битве.